Вина. Обычный человек, чувствуя стыд, гнев, ярость, страх, зачастую винит кого-то другого. Жену, судьбу, Бога. Доходит до крайности. Не я ее ударил, поэтому она плачет, и мне стыдно за то, что я сделал. А опять она своим нытьем портит мне все настроение. Но обвиняя в наших бедах кого угодно, кроме самих себя, мы все дальше уходим от счастья и спокойствия. Ведь мы ничего не можем поделать даже с женой, не говоря уже о Боге или судьбе. Стоик же мыслит иначе. Одно из главных его убеждений звучит так. «Во всех наших негативных переживаниях виноваты мы сами». Первое различие между простым человеком и философом. Человек говорит: «Горе мне, и виной тому мой сын, мой брат, мой отец». А философ говорит, если его можно вынудить, такое сказать: «Горе мне», и после паузы добавляет: «И я сам тому виной». Эпиктет. Стоик осознает, что причина душевных страданий не во внешних факторах, а в наших собственных убеждениях. Ни смерть, ни изгнание, ни страдания и тому подобное есть причина того, что мы делаем что-то или не делаем, от предположения и мнения. Нас мучит не сам факт обиды или оскорбления, а наши эмоции по отношению к этой ситуации. Это значит, что есть простой способ бороться с негативом. Осознать, что наши чувства в нашей власти. Вы не можете повлиять на то, как к вам относятся и как поступают другие люди. Но вы можете повлиять на свое к этому отношение. Когда вы переживаете, к примеру, из-за того, что парень вам изменил, сделайте быстрый рефрейминг. Не он негодяй, а я не права, что позволяю себе расстраиваться из-за негодяя. Эпиктет сказал очень важную вещь. Философия не претендует на то, чтобы обеспечить человека внешними благами. Иначе она бы делала то, что выходит за ее рамки. Дерево – материал для работы плотника, бронза – для работы скульптора, а материал для искусства жить – собственная жизнь каждого человека. Философия не поможет избежать грабежа, предательства друга, измены любимого. Но она может дать вам спокойствие принять эти вещи и жить дальше. Поэтому основное, что нужно понять, если вы несчастны, в этом виноваты только вы сами. Практика с Эпиктетом. Перестаньте винить других. С этого дня, всякий раз, когда мы будем делать что-то неправильно, мы не станем винить никого, кроме нашего собственного мнения, которое привело нас к этому. И мы будем относиться к удалению этого мнения с большей серьезностью, чем мы относимся к удалению из тела опухоли или вскрытия нарывов. И точно так же причины наших добрых дел мы тоже будем считать наше мнение. И мы больше не будем обвинять раба, соседа, жену или детей в том, что они причина наших зол. Ведь мы знаем, что если бы мы сами не решили, что дела обстоят так-то, то мы бы не поступили соответственно. Ведь в тот момент, когда мы взвешиваем все за и против, это мы решаем, а не что-то вне нас. Есть и противоположная тенденция – винить во всем себя и с головой погружаться в стыд. Что делать в таком случае? Начните с того, что определите. Вина, которую вы испытываете, истинная или ложная? Истинная – это когда вы и в самом деле сделали что-то плохое. А ложная – это когда вы понимаете, что ничего плохого не сделали, но все равно чувствуете вину. К примеру, отец-алкоголик просит купить ему выпивку, а вы отказываетесь, но чувствуете себя виноватым. Ложная вина – это та проблема, которую следует прорабатывать со специалистом. Спросите себя, какие убеждения привели к тому, что вы чувствуете себя виноватым, когда ничего плохого не совершили. Спросите себя, что произойдет или произошло, когда я так поступил? За что именно я чувствую вину? Почему? Один вопрос тянет за собой следующий. Задавайте вопросы до тех пор, пока вам не станет ясно, какое убеждение – корень ваших бед. С истинной виной разобраться легче. Для начала необходимо вспомнить, что среди страстей, с которыми так борются стойки, встречается и стыд. Именно стыд, страх из-за совершенного дурного дела, очень часто не дает нам мыслить рационально. Ведь как обычно мы рассуждаем? Сделал что-то плохое, значит, плохой человек. Неверно. Реакцией должно быть не погружение в стыд, как это обычно бывает, а рациональное осмысление своего поступка. Попытка это исправить и больше не допускать. Не «я ударила ребенка, я плохая мать, я себя ненавижу, пойду поплачу». А «я ударила ребенка, я поступила очень плохо и не должна была так поступать». Как я могу исправить его переживания? Надо подойти к нему и извиниться, сказать, что я была не права, попытаться как-то компенсировать его переживания. Надо понять, почему я вдруг вспылила на пустом месте. Видимо, то, что я уже 2 недели ложусь спать слишком поздно, повлияло на меня больше, чем я думала. Сегодня лягу раньше. Если вы поступили неправильно, не вините себя. Вместо этого подумайте. Первое. Как нейтрализовать то, что вы совершили? Второе. Что предпринять, чтобы ситуация не повторилась? Ваша задача не погружаться в бессмысленные сожаления о прошлом, а подумать, как все исправить, компенсировать и не допустить такого в дальнейшем. Только так вы защитите других людей и сделаете свою жизнь более гармоничной.